Тут верхняя дверь распахнулась, и толстый небритый мужик с взлохмаченной шевелюрой, помятым лицом и толстой папкой под мышкой пошел мне навстречу. На нем была рубашка, распахнутая до оголенного пупа, и джинсы с незастегнутой ширинкой. «Простите», — сказал я, — «здесь новое русское слово». Мужик остановился, почесал выпиравший над ремнем живот, потом резко сунул руку куда-то в бок под расстегнутую рубашку, извлек оттуда таракана, стряхнул его и сказал: «Здесь, молодой человек, здесь. А вы рассказик принесли?» «Ага», — сказал я тупо. «Ну, так вам сюда. С Богом». Позже я узнал, что получил благословение от самого Зе, энциклопедически образованного библиофила и книжника. А тогда я обреченно поднялся в редакцию. Она состояла из двух длинных комнат с низкими потолками и пожелтевшими пачками газет на столах. Хотя за стенами был Манхэттен с его шумным Бродвеем и орущей 42-й улицей, тут стояла покойная тишина дома для престарелых. В воздухе лениво плавала пыль и пахло лежалой бумагой. В глубине за столом худощавый старик с лицом язвенника усердно скрипел авторучкой по длинным обрезкам дешевой газетной бумаги, наверное, про очередное выступление в Конгрессе черного члена Палаты представителей. Еще один кругленький старичок, похожий на пингвина, читал «Нью-Йорк Таймс», близко поднося газету глазам. Судя по его старинному и заваленному рукописями столу, это был главный редактор газеты, Андрей Седых. Сбоку от него молодящаяся секретарша в укороченной юбке тюкала двумя пальцами по Ундервуду. А в первой комнате за пустым и пыльным письменным столом сидел 30-летний уволень с мощной бородой Карла Маркса и с алкогольной тоской в светлых глазах. Я хотел пройти к Седыху, но Маркс остановил меня. «Что вы хотели?» «Я принес два материала. Оставьте. Я хотел бы отдать их главному редактору. Моя фамилия Вайль. Можете оставить мне. Если это очерки про эмиграцию, то нам это не нужно». Я посмотрел ему в глаза. В них было написано заглавным шрифтом, что если он в ближайший час не примет на грудь, то просто утопится от паутинной тоски работы в этой редакции. Но все-таки через пару месяцев мои статьи были опубликованы, и русскоязычная Америка узнала о моем прибытии в Новый Свет. И почти тотчас у меня в квартире, которую я снимал на пару с молодым инженером-танкистом из Минска, зазвонил телефон. «Эдуард, это режиссер Марк Лирден. Вы должны меня помнить по ВГИКу. Я получил главный приз на ВГИКовском фестивале за свою гениальную курсовую». Я действительно смутно помню эту фамилию. Какой-то Лирден окончил ВГИК, когда я только поступил туда. И, кажется, о нем действительно говорили, как о ярком таланте. Я, конечно, меняю тут его фамилию, но лишь немного. ВГИКовцы времен моего разлива легко поймут, о ком идет речь. А остальным даже его настоящая фамилия ничего не скажет. «Слушаю вас. Нам нужно встретиться. Я хочу заказать вам сценарий. Из русской или американской жизни?» «Американской. Кому тут нужна русская жизнь?» «Но я еще не знаю американской жизни, я только приехал». «Ерунда. Я вам все расскажу, а вы напишите.